я могу понять очень довольно. Да. Да, здравствуйте. Да, слушай. Гражданка Елена Михайловна. Вы кто? Не расслышал, что? Кто вы? Представьтесь. А, да, давайте представлюсь. Руководитель группы отдела судебного взыскания банка «Русский стандарт» Толмачев Владимир Владимирович. Угу. Да, я вас слушаю. Вопрос. Гражданка Елена Михайловна. Гражданка, как официально. Да, я вас слушаю. Еще 4 раза повторите. Я же ответила, да, я вас слушаю. Ну, я не услышал. Я слушаю, меня может слушать кто угодно. Я поэтому уточнил. Вы гражданка Елена Михайловна, верно? Да, я вас слушаю. Хорошо. Так вот, связываюсь с вами в отношении задолженности. Угу. По продукту кредитной линии, а именно в отношении намеренного уклонения от оплаты с вашей стороны по исполнению обязательств договора 123-055-084. Я рад, что у вас данная ситуация вызывает положительные эмоции. Так. Тем не менее, банк готов зафиксировать информацию по факту намеренного уклонения от оплаты. Зафиксируйте. Объясню, по какой причине. Отсутствие движения по счету как раз подтверждает данный факт. Вы как-то можете прокомментировать ваши действия? Да вы фиксируете, чего хотите. Мне вообще очень все равно глубоко, что вы там зафиксируете. Это разве имеет какое-то значение для кого-то? То есть вы подтверждаете факт намеренного уклонения? Я подтверждаю, что вы можете фиксировать, что хотите. Мне вообще все равно. Нет, вы мне только что подтвердили факт намеренного уклонения. Что такое намеренное уклонение? Что это за формулировка колхозная? Откуда она у вас в голове взялась? Ну, я не знаю, если вы являетесь человеком финансово грамотным, вы можете дать иное определение вашим действиям. Я был бы готов выслушать. Нет, а что значит намеренное уклонение зафиксировать с ваших слов? Это что? Я вот вообще... Вы откуда вы взяли вот эту ерунду? Почему все? С моих слов? Я моих сказал, слов, моих я слов цитирую вас. Я не сказал, что с ваших слов. Я сказал, что вы подтвердили факт намеренного уклонения от оплаты. Понятно. Вы забыли, что вы 3 секунды. Хорошо, хорошо. Так, дальше что? Ну, допустим, я подтвердила. Так, и что дальше? Подождите, вы меня обвинили в том, что я иную формулировку. Вы используете колхозную формулировку. Факт намеренного уклонения. Что это такое? Вы таким тоном это говорите, как будто есть какое-то... Да молчите вы. Вы же задали мне вопрос. Зачем вы говорите одновременно со мной? Вы мне задали вопрос. Повторите, что сказали. Я говорю, замолчите вы. Вы мне задали вопрос. Слушайте ответ. Услышали? Готовы послушать? Я слышу ответ. Конечно, вы используете вот эту формулировку «факт намеренного уклонения», там что-то там. А вот эта формулировка, она откуда появилась? Факт намеренного. Это как вы так говорите, как будто это преступление какое-то. Условия договора. А, условия договора. Да, боже, вы так серьезно относитесь к условиям вашего договора? Вы расслабьтесь, а то... А вы не серьезно к ним относитесь? Капиллярчик в глазике лопнет, если так серьезно будете к нему относиться. А я не серьезно. Не поверьте, пообщаюсь с одним должником, буду общаться с следующим. Вы всего лишь один из немногих должников. Понятно, естественно. А вы всего лишь один из немногих коллекторов. Так что тогда... мы все всего лишь один из многих. Что вы можете мне с данной формулировкой? Вы, к сожалению, я сделал ложное суждение о том, что человек юридически и финансово грамотный. Потому что в самом начале диалога я вам сообщил, что являюсь представителем банка, а не какой-либо коллекторского. А чем отличается это по факту? Ну, может быть, название у вас другое, вам как-то отдали название банка. Какое-то другое. Но вот, все равно вы занимаетесь деятельностью по взысканию задолженности, то есть коллекторской деятельностью. Какая разница? Все то же самое. Нет, это не пикайте мне в ухо. Что? Кнопочки там нервно ухом нажимаете на телефончик. Ну, если ведется запись... Нет, я сижу в наушниках, общаюсь с вами в наушниках. Ну, значит, не пикайте мне наушники ушком своим наушником. Ведется запись телефонных переговоров. Ой, вот смотрите, вы как врете. Касаемо... На каждом шагу. Я уже общалась с вашими сотрудниками и с предыдущими, у предыдущих звонящих ничего совершенно не пищало. Я вам привожу доводы, что если бы у вас была одна и та же система записи, у меня есть доказательства, у меня есть записи разговоров. Так вот, с предыдущими звонящими никаких, да помолчите, диалога. Смотрите, какой у вас словесный да понос. Да не буду я молчать. Ну все, орите вы тогда мне в трубку, давайте, покажите им все, все возможности общения, вашей глубокой глубки. Тон общения мой одинаков. Давайте, покажите. Ну вот спокойно тогда, успокойтесь, закройте ротик и послушайте, что вам говорят, потому что вы бесполезно вот это вот ляпаете, это ж вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Хорошо, адрес регистрации прежнего, короче. Смогу. Хорошо. Присылайте. Тогда благодарю за уделенное время. Всего доброго. Пока. Да. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Специалист Балахонова Галина Михайловна. И не могу услышать. Слушайте. Это вы? Да. Звоню вам из управления дистанционного взыскания. Все диалоги записываются. Кредитная карта лимитом у вас на 46 тысяч рублей. Задолженность 11 980 рублей. Требования банка сегодня, максимум завтра. Внесете оплату? Нет. Что вы планируете предпринять для решения вопроса? Ничего не планирую. 149 дней на задолженности? Ага. 149 дней. Угу. Далее банк вам уже выставить требование на досрочный возврат всей суммы одним платежом. Сложнее будет сносить оплату. Хорошо. Сейчас максимум 5 дней, которые банк вам может предложить. До 31 числа решите вопрос? Нет. Информацию внесли, зафиксировали отказ. Понимаете, да, всю серьезность последствий? Угу. С вами будет работать далее уже выездная группа взыскания. Угу. Это судебное дело производства. В ходе исполнительного производства арест может быть наложен на любое ваше имущество по месту вашего жительства. Да, да, да. Информация, да. Слышала я эти сказки, все, не верю. Ну, вы не верите и не вносите оплату? Вы считаете, и не верю, и не вношу. Ага. Вы правы, да? Денежными средствами да, воспользовались, да, да, сейчас да, да. Не, так такие действия не предпринимаете. Угу. Несерьезно относитесь. Всего да. доброго вам. До свидания. Пока. Пока. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Валентина Михайловна? Вы кто? Олег Витальевич, меня зовут, банк Восточный отдел досудебного взыскания. Фамилия ваша? Знаменский. Слушаю вас. По какой причине на задолженность вышли? На какую задолженность? Как на какую? Задолженность у вас имеется по кредитной карте просто. 5, 157 дней на общую сумму 11 740 рублей. И вы через 157 дней решили у меня спросить, по какой причине? А вы что, хотите сказать то, что я единственный, кто за 157 дней вам позвонил? Нет, не единственный, но если до этого уже звонили и спрашивали, то вы зачем звоните и спрашиваете? Ну, значит, информация не дошла. До вас не дошла информация? Соответственно... А вы конечно, уверены, да, что она до вас дойдет? Я же поэтому и звоню вам. Даже если я вам ее предоставлю. Так я же с вами разговариваю. Так я же с вами и разговариваю, она же до меня и не дошла. Не дошла, понятненько, ну и не дойдет, я же... видать. Так я же с вами разговариваю, вы же мне скажите-то. А вы мне что за это? Так она изначально должна была до меня дойти информация. Да если она до вас не доходит, что ж я тут сделаю? Это ж не мои проблемы. Не, ну я... Ну так и сейчас же я с вами разговариваю, соответственно, я и зафиксирую данную информацию. Фиксируйте. Причина, по которой вы не оплачиваете, какая? Вы мне что за это? Как-то что вам? Так-то что мне? Ну, смотрите, потому что в течение 2 дней банк дело в суд ваш передаст. Прекрасно, наконец-то, давно пора. Все, тогда предлагаю... давайте мы в суде будем разбираться, что с вами-то разговаривать уже, если суд скоро. Наше с вами общение носит исключительно деловой. И? Я предлагаю поговорить с вами. Зачем? Вы мне расскажете, почему... Вы не оплачиваете, а я, возможно, предложу вам самые лучшие условия для оплаты. Какая это потрясающая новость. Но я лучше, я хочу, чтобы давай. Мне в суде предложили самые лучшие условия для оплаты. Почему? Я вот вам предлагаю оплачивать плановую сумму платежа вашу в месяц. 1080 рублей. Невыгодно пока. еще какие будут предложения? Чему? Ну, а что тут выгодного? Это самое выгодное предложение. Меньше уже не смогу. Ну, если самое, это самое выгодное, ваш. Тогда ничего, не получится договориться у нас. Ну, смотрите, потому что если в суд банк подаст, вы также будете оплачивать излишки юристов. Ага. Кто вам такое сказал, что увеличится? Я буду оплачивать излишки? Как можно оплатить излишки юристов? Ну, если суд, Господи, если ну вы хоть примет задумали, банка, что вы только то что сказали. Клиент. Что вы только конечно, что сказали. Говорю, если суд примет сторону банка, какие то оплачивает излишки юристов? Клиент. Ну, вы должны будете оплачивать. Тот же самый адвокат. Какие вы же будете излишки? Себе оплачивать? Будете себе его оплачивать. Ой, боже мой, излишки мне на юристов. Вопрос ответьте. На какой вопрос вам ответить? Какой причине не оплачиваете? Нет, не отвечу. Вы мне ничего за это не предлагаете. А что я должен вам за это предложить? Ну, я должна сейчас придумать, что вы должны предложить. Вы вообще ничего не хотите делать. Ничего не предлагаете, не придумываете, что предложить. Так я вам ничего и не должен предлагать. Вы обязаны заплатить за должность свою. А я вам ничего и не должна говорить. Почему? А почему должна, по вашему мнению, я вам что-то говорить? Ну, потому что, как минимум, с вами разговаривает сотрудник банка, это во-первых, и? А во-вторых... Кто меня обязал? Имеете, кто повторю, меня обязал вообще что-то говорить сотрудникам банка? Не ты. Что не я ты? Я же говорю, наш с вами... Ну, вы говорите ты. Я говорю, мне кто меня обязал? Я вообще ты не говорю, у вас проблемы все, со слухом. Все, прошу. Нет, просто связь пропадает. Я говорю, кто меня обязал о чем-то общаться с сотрудниками банка? Что-то говорить сотрудникам банка? Ну, вы же должны погасить задолженность свою, верно? Не факт, суд разберется. Через 2 дня вот уже мы с вами сходим и разберемся, должна ну, или не должна. Хорошо. Всего доброго. Угу, пока.